Ллойд. «Заткнись и одевайся». «Убирайся отсюда. Я не буду одеваться в присутствии мужчин». Ллойд снова ударил ее. «Ну что, обоссался Ллойд? Потрахался с Матой Хари?» Она усмехнулась сквозь слезы боли. «Пошли, Ллойд», — сказал Уитни Хорган. Он увидел в глазах у Ллойда смерть, быстро шагнул к нему и положил руку ему на плечо. «Мы побудем в гостиной, а Дженни посмотрит, как она оденется. А если она решит выпрыгнуть в окно?» «У нее не будет такой возможности», — сказала Дженни. На ее широком лице застыло тупое, оцепенелое выражение. И Дайна впервые заметила кобуру с револьвером у нее на бедре. «Да, у нее и не получится», — сказал козырной туз. «Окна наверху здесь только для вида. Разве ты не знал? Иногда у проигравшихся в пух и прах появлялось желание совершить затяжной прыжок с вышки. Но это было плохой рекламой для отеля. Поэтому окна и не открываются». Взгляд его упал на Дайну, и в нем появился оттенок сочувствия. «Ну, а ты, крошка, и в самом деле проигралась в пух и прах». «Пошли, Ллойд», — снова сказал Уитни. «Если ты сейчас не уйдешь отсюда, то ты учинишь что-нибудь такое, о чем потом придется пожалеть». «Окей». Они вместе подошли к двери, и Ллойд оглянулся через плечо. «Он тебе задаст жару, сука!» «Ты был самым дерьмовым любовником в моей жизни, Ллойд», — сказала она сладким голосом. Он попытался броситься на нее, но Уитни и Кен де Мот схватили его под руки и вытащили за дверь. «Одевайся, Дайна», — сказала Дженни. Дайна встала, потирая малиновый синяк у себя на руке. «И ты заодно с этими людьми?» — спросила она. «С такими, как Ллойд Хенрид? Ты ведь спала с ним, а не я». Впервые за все это время лицо ее перестало быть бесстрастным. На нем отразился гневный упрек. «Ты думаешь, это так уж мило, приходить сюда для того, чтобы шпионить за нами? Ты заслуживаешь все, что получишь. А получишь ты, сестренка, очень много». «Я спала с ним не просто так», — она натянула брюки. «И шпионила я не для собственного удовольствия». «Почему бы тебе не заткнуться, сестричка?» Дайна посмотрела Дженни в лицо. «А как ты думаешь, девочка, чем они здесь занимаются? Как ты думаешь, для чего они учатся управлять реактивными самолетами в Индиан Спрингс? А ракеты воздух-земля нужны Флегу для того, чтобы выиграть своей девушке куклу на деревенской ярмарке?» Дженни сжала губы. «Это не мое дело». «Это по-прежнему будет не твое дело, когда они следующей весной полетят на своих реактивных самолетах за скалистые горы и уничтожат всех, кто там живет». «Я надеюсь, что так и будет. Либо мы, либо вы. Так он говорит, и я верю ему». «Люди верили и Гитлеру. Но ты-то не веришь ему. Ты просто запугана до потери пульса. Одевайся, Дайна». Дайна натянула слаксы, застегнула пуговицу и молнию. Внезапно она приложила руку ко рту. «Я, кажется, меня сейчас вырвет. Господи!» Схватив блузку с длинными рукавами, она выбежала в ванную и заперла дверь. Из-за двери донеслись звуки рвоты. «Открой дверь, Дайна! Открой дверь, или я выстрелю в замок!» «Меня тошнит!» Она снова издала рыгающий звук. Встав на цыпочки, она сунула руку в аптечный шкафчик. Благодаря Бога за то, что оставила здесь нож с браслетом, и умоляя его дать ей еще 20 секунд. Она схватила браслет и надела его на руку. Теперь из спальни доносилось несколько голосов. Левой рукой она открыла кран умывальника. «Одну минутку! Меня тошнит, черт возьми!» Но они не собирались предоставить ей эту минутку. Кто-то ударил дверь ногой, и она затрещала. Дайна закрепила нож. Он лег вдоль ее руки, как отравленная стрела. С отчаянной быстротой она натянула блузку и застегнула рукава. Побрызгала водой на лицо. Спустила воду в туалете. Новый удар в дверь. Дайна повернула ручку, и они ворвались внутрь. «Меня вырвало», — холодно сказала Дайна. «Жаль, что вы не успели, а?» Ллойд схватил ее за плечо и вышвырнул в спальню. «Я сломаю тебе шею, грязная шлюха!» Дайна посмотрела на Дженни, не в силах понять, как эта бойкая и улыбчивая девушка могла превратиться в бесчувственную зловещую тварь. «Неужели ты не понимаешь, что он собирается начать все сначала?» — спросила она упавшим голосом. «Убийства, войны, эпидемии. Он больше всех и сильнее всех», — сказал Уитни с удивительной мягкостью в голосе. «Он сотрет всех вас с лица земли». «Хватит болтать», — сказал Ллойд. «Пошли». Комната оказалась просторной и почти пустой. Письменный стол был отодвинут к дальней стене. Висевшие на стенах картины были закрыты чехлами. Свет был потушен. Противоположная стена была стеклянной. Сквозь нее открывался вид на пустыню. Дайна подумала, что ей никогда еще не приходилось видеть такого стерильного, отталкивающего пейзажа. В небе висела луна, похожая на маленькую, хорошо отполированную серебряную монетку. Луна была почти полной. У прозрачной стены, спиной к ней, стоял силуэт человека. Еще долго после того, как она вошла, он продолжал смотреть на пустыню. Наконец он обернулся. Сколько времени нужно человеку, чтобы обернуться? 2 секунды. Максимум 3. Но Дайне показалось, что темный человек поворачивается целую вечность, и лицо его появлялось с той же скоростью, что и луна, на которую он смотрел. Она ощутила себя ребенком, в котором любопытство боролось со страхом. На мгновение она полностью попала под влияние его чар и почувствовала уверенность, что когда поворот закончится, спустя бог знает сколько тысячелетий, перед ней окажется лицо из ее снов, лицо монаха в готической рясе, капюшон которой будет укрывать абсолютную черноту. Она увидит его и сойдет с ума. А потом он посмотрел на нее, подошел к ней, тепло улыбаясь, и ее первая удивленная мысль была: «Господи, да он же моего возраста!» Волосы Рэнди Флега были темными, взъерошенными, лицо его было привлекательным, а кожа красной и грубоватой, словно он не один день провел на пустынном ветру. Черты лица его были подвижными и выразительными, а в глазах плясал ликующий огонек. «Дайна», — сказал он, — «привет». «Привет». Больше она не смогла вымолвить ни слова. Она была готова ко всему, но только не к этому. Ее ум был положен на обе лопатки. Он улыбался, глядя на ее смущение. Потом развел руками, словно принося свои извинения. На нем была линялая байковая рубашка с обстёпанным воротником, потертые джинсы и очень старая пара ковбойских ботинок со стоптанными каблуками. «Что вы ожидали увидеть? Вампира?» Его улыбка стала еще шире. Он словно ждал, что она улыбнется ему в ответ. «Джека-потрошителя? Что они вам обо мне наговорили?» «Они боятся», — сказала она. Ллойд потел, как свинья. «Ллойд», — сказал Флэг и скорбно засмеялся. «Ллойд прошел через одно довольно неприятное испытание в Фениксе во время эпидемии. Он не любит об этом рассказывать. Я спас его от смерти, и...» Его улыбка стала еще более обезоруживающей. «От участи, которая представляется мне несколько более страшной, чем смерть в ее обычном виде. Он мысленно связывает меня с этим испытанием, хотя не я был его причиной. Вы верите мне?» Она медленно кивнула. Она и в самом деле ему поверила и подумала о том, не связаны ли постоянные души Ллойда с довольно неприятным испытанием в Фениксе. Она также поймала себя на чувстве, которое она никогда не ожидала ощутить в связи с Ллойдом Хенридом. Этим чувством была жалость. «Хорошо, садитесь, дорогая». Она вопросительно огляделась. «На пол. Пол нам подойдет. Мы будем говорить и говорить правду. На стульях сидят лгуны, а мы будем сидеть так, как сидят друзья по разные стороны походного костра. Садись, девушка». Он сел на пол, скрестив ноги и выжидательно посмотрел на нее. В глазах его сверкнуло хорошо замаскированное ликующее веселье. После секундного колебания она тоже опустилась на пол. Она скрестила ноги и положила руки на колени. Она ощущала у себя на руке успокаивающий вес ножа. «Тебя послали сюда, чтобы шпионить за нами, дорогая», — сказал он. «Я правильно понимаю ситуацию?» «Да». «А тебе известно, что обычно бывает со шпионами в военное время?» «Да». Улыбка его стала широкой, как солнце. «Но разве нам не повезло тогда, что мои люди и ваши не воюют друг с другом?» Она ошеломленно посмотрела на него. «Но мы ведь действительно не воюем», — сказал он со спокойной искренностью в голосе. «Но вы...» Тысячи спутанных мыслей пронеслись у нее в голове. «Индиан Спрингс», ракеты «Воздух-Земля», мусорный бак со своим дефолиантом и напалмом. «Разве мы нападали на вашу так называемую свободную зону? Может быть, мы предпринимали какие-нибудь ведущие к войне шаги?» «Нет, но...» «А вы атаковали нас?» «Конечно, нет». «Нет. И у нас тоже нет таких намерений. Посмотри». Он неожиданно вытянул руку и указал на пустыню. «Великая западная пустыня!» — воскликнул он. «Невада, Аризона, Нью-Мексико, Калифорния. За что нам воевать? Еще и через 200 лет нам всем хватит места. Что нам делить?» «Нечего», — пробормотала она. В горле у нее пересохло. Она чувствовала себя ошеломленной и обнадеженной. Она посмотрела ему в глаза. Эти глаза притягивали ее. Она не сходила с ума. Он вовсе не лишил ее разума. Напротив, он был очень благоразумным человеком. «Не существует ни экономических, ни технологических причин для войны между нами. Наша политика немножко отличается от вашей. Но ведь это такой пустяк. И к тому же между нами скалистые горы. Он гипнотизирует меня». С огромным усилием она оторвала свой взгляд от его глаз и посмотрела на луну над его плечом. Улыбка Флега слегка потускнела, и по лицу его пробежала тень раздражения. Или ей это показалось? Когда она вновь посмотрела на него, на этот раз куда более осторожно. На губах его вновь играла мягкая улыбка. «Вы убили Джаджа», — сказала она резко. «Вам что-то нужно от меня. А когда вы добьетесь этого, вы и меня убьете». Он терпеливо смотрел на нее. Действительно, по всей границе между Орегоном и Айдахо были выставлены пикеты, и у них было задание задержать Джаджа Ферриса. Но не для того, чтобы убить его. У них был приказ доставить его ко мне. До вчерашнего дня я был в Портленде. Я хотел поговорить с ним так же, как сейчас разговариваю с тобой, дорогая. Спокойно, благоразумно, здраво. Два моих пикета засекли его в Копперфилде, штат Орегон. Он открыл огонь, смертельно ранил одного из моих людей и уложил на повал второго. Тот человек, который был ранен, успел убить Джаджа до того, как умер сам. Мне очень жаль, что все так получилось. Гораздо жальче, чем ты можешь себе представить. Глаза его потемнели, и в этом она поверила ему. Но, возможно, не совсем так, как ему хотелось. Мне рассказали об этом иначе. Выбирайте, кому из нас верить, моя дорогая. Но не забывайте о том, что приказы им отдавал я. Он говорил убедительно, чертовски убедительно. Он казался почти безобидным, но ведь на самом деле это было не так. Он обладал умением политика опровергать твои лучшие аргументы, но то, как он это делал, ее очень тревожило. Если вы не хотите войны, то к чему эти реактивные самолеты и прочее оружие, которое вы раздобыли в Индиан Спрингс? Оборонительные меры, — с готовностью заметил он. Тем же самым мы занимаемся и на Lake Serves в Калифорнии, и на военно-воздушной базе Эдвардса. Еще одна группа работает над ядерным реактором на Якима-Ридж в Вашингтоне. Ваши люди скоро займутся тем же самым, если уже не занялись. Дайна медленно покачала головой. Когда я покинула зону, они все еще пытались починить электричество. И я бы с радостью послал бы вам 2-3 специалистов, если бы мне не стало известно, что ваш Брэд Китченер сам совсем прекрасно справился. Вчера ненадолго энергия отключилась, но он разрешил проблему очень быстро. Обычная перегрузка на Арапахоу. «Откуда вы все это знаете?» «Но у меня есть свои каналы», — добродушно сказал Флэг. «Кстати сказать, старая женщина вернулась, милая старушка». «Матушка Абагейл?» «Да». Глаза его затуманились. «Она умерла. Как жаль! А я-то надеялся лично с ней повстречаться». «Умерла? Матушка Абагейл умерла?» Взгляд прояснился, и он улыбнулся ей. «Неужели это действительно так тебя удивляет?» «Нет. Но меня удивляет то, что она вернулась. И это удивляет меня больше, чем вы можете себе представить». «Она вернулась, чтобы умереть?» «Она сказала что-нибудь перед смертью?» На одно мгновение маска спокойного добродушия соскользнула с лица Флэга, и под ней обнаружилось черное и злобное раздражение. «Нет», — сказал он. «Я думал, что, может быть, она и заговорит. Но она умерла в коме». «Вы уверены?» Сияющая улыбка вновь озарила его лицо. «Забудьте об этом, Дайна. Давайте поговорим с вами о более приятных вещах. Например, о вашем возвращении в зону. Я уверен, что вам будет приятнее оказаться там, чем здесь. Я хочу, чтобы вы кое-что захватили с собой». Он полез в карман рубашки, вынул оттуда замшевый бумажник и вытащил из него 3 дорожных карты. Он передал их Дайне, которая смотрела на карты с растущим удивлением. На них была показана территория 7 западных штатов. Некоторые участки были закрашены красным цветом. «Вы хотите, чтобы я взяла их с собой?» «Да. Я знаю, где живут ваши люди, и хочу, чтобы вы знали, где живут мои. В знак доверия и дружбы. А когда вы вернетесь, я хочу, чтобы вы рассказали им, что Флэг никому не хочет причинять вреда. Скажите им, чтобы не посылали больше шпионов. Если они захотят прислать сюда кого-нибудь, то пусть это будет дипломатическая миссия или обмен студентами. Неважно это. Но пусть они приходят открыто. Вы скажете им об этом?» «Конечно, я скажу, но...» «Вот и все». Он поднял вверх руки. Она заметила что-то необычное и наклонилась вперед. «На что это вы смотрите?» Голос его зазвучал напряженно. «Да нет, ни на что». Но она увидела и по выражению его лица поняла, что он понял это. На ладонях Флэга не было линий. Кожа на них была такой же гладкой, как на животе новорожденного. Ни линии жизни, ни линии любви. Они долго смотрели друг на друга. Потом Флэг вскочил на ноги и подошел к письменному столу. Дайна тоже встала. Она начала верить в то, что он может ее отпустить. Он сел на край стола и пододвинул к себе переговорное устройство. «Скажу Ллойду, чтобы он смазал и заправил ваш мотоцикл. Никому больше не придет в голову беспокоиться о нехватке топлива. А ведь мы с вами помним время, когда весь мир готов был самоуничтожаться в серии ядерных взрывов из-за недостатка обычного неочищенного бензина». Он покачал головой. «Люди вели себя очень, очень глупо». Он нажал кнопку на интеркоме. «Ллойд, слушаю. Не мог бы ты заправить и смазать мотоцикл Дайны, а потом поставить его у отеля? Она скоро уезжает от нас». «Да». Флэг отключился. Ну, вот и все. Я могу идти? Да, мадам, приятно было познакомиться. Он протянул руку к двери, ладонью вниз. Она подошла к двери. Едва лишь она притронулась к ручке, как он снова заговорил. Да, и еще один пустячок. Очень маленький пустячок. Дайна улыбнулась. Он усмехался, и усмешка его была дружелюбной. Но на одну сияющую минуту ей показалось, что перед ней огромный черный мастиф, вывалившийся язык и обнаживший свои острые зубы, которые могут рвануть руку так, словно это не рука, а посудное полотенце. Что такое? «Среди нас есть еще один из ваших людей», — сказал Флэг. Улыбка его стала шире. «Кто бы это мог быть?» «Откуда же мне знать?» — спросила Дайна. И в мозгу у нее вспыхнула догадка. «Том Каллен. Неужели это все-таки был он?» «Ну, как же так, дорогая? А я-то думал, что мы уже обо всем договорились». «Но я и вправду не знаю», — сказала она. «Посмотрите на ситуацию здраво, и вы поймете, что я не лгу. Комитет послал меня и Джаджа, и кто знает, сколько еще человек. И они действовали очень осторожно, чтобы мы не могли выдать друг друга, если, ну, вы понимаете, если что-то случится. Если мы решим выдрать парочку ногтей, ну да». Ко мне подошла Сью Стерн, наверное, Ларри Андервуд. Он тоже член комитета. «Я знаю, кто такой мистер Андервуд. Так вот, он, наверное, разговаривал с Джаджем. Но по поводу остальных...» Она покачала головой. «Скорее всего, каждый из семи членов комитета завербовал одного шпиона». «Могло быть и так. Но так не было. Остался только один. И ты знаешь, кто он такой?» Его улыбка стала еще шире, и теперь она внушала ей страх. «Ты знаешь», — повторил Флэг. «Нет, я...» Флэг склонился над интеркомом. «Ллойд уже ушел?» «Нет, я еще здесь». «Погоди пока насчет мотоцикла», — сказал он. «У нас тут есть еще одно дельце». «Окей». Флэг посмотрел на нее долгим взглядом. Пот выступил у Дайны на лбу. Казалось, глаза его стали больше и темнее. Смотреть в них было все равно, что смотреть в старый и очень глубокий колодец. На этот раз, когда она попыталась оторвать свой взгляд от ее глаз, у нее ничего не получилось. «Скажи мне», — сказал он очень мягко, — «не будем доставлять друг другу неприятностей». «Так все это было небольшой одноактной пьеской, не так ли?» «Дорогая, я не понимаю, что ты имеешь в виду». «Прекрасно понимаете. Ошибка в том, что Ллойд остался на месте. Одного вашего слова достаточно, чтобы любой из них бросился с небоскреба вниз головой. Он уже давно бы возился с моим мотоциклом. В том случае, разумеется, если бы вы ему заранее не сообщили, что не собираетесь меня отпускать». «Дорогая, ты страдаешь тяжелым случаем, ни на чем не основанной паранойей. Полагаю, что причиной этого является тяжелое впечатление, произведенное на тебя теми четырьмя мужчинами со странствующим зоопарком. Должно быть, там было ужасно, но ужасно может оказаться и здесь. А ведь мы оба не хотим этого, правда?» Силы оставляли ее. Собрав последнюю волю, она сжала правую руку в кулак и ударила себя в правый глаз. Череп ее взорвался болью, и зрение затуманилось. Голова ее откинулась назад и ударилась о дверь с глухим звуком. Наконец-то взгляд ее оторвался от его глаз, и она почувствовала, что воля ее возвращается. «Ты знаешь, кто это?» — сказал он. Он встал со стола и направился к ней. «Ты знаешь и расскажешь мне об этом. И удары кулаком по голове здесь не помогут, дорогая». «А как же так получилось, что вы сами не знаете», — закричала она ему. «Вы знали о Джадже и знаете обо мне. Как же вы не знаете о...» Руки его с силой легли ей на плечи. Они были холодны, как мрамор. «О ком?» «Я не знаю». Он потряс ее, как тряпичную куклу. Руки его были ледяными, но лицо излучало жару пустыни. «Ты знаешь? Скажи мне, кто?» «А почему вы сами не знаете?» «Потому что я не могу это увидеть!» — закричал он и швырнул ее через комнату. Когда она увидела, как его лицо склоняется над ней в сумерках, теплая моча заструилась по ее бедрам. Рэнди Флега больше не было. Теперь перед ней был ходячий хлыщ. Высокий человек, главный, и да поможет ей Бог. «Ты скажешь», — сказал он, — «ты скажешь то, что я хочу знать». Она посмотрела на него и медленно поднялась на ноги. Она ощутила вес ножа, прикрепленного к ее руке. «Хорошо, я скажу. Подойди ближе». Усмехаясь, он сделал шаг по направлению к ней. «Нет, гораздо ближе. Я хочу прошептать тебе это на ухо». Он подошел еще ближе. Она ощущала раскаленный жар, ледяной холод. В ушах ее стоял мощный гул. Она ощущала запах безумия, запах гнилых овощей в темном погребе. «Ближе», прошептала она хрипло. Он сделал еще один шаг, и она резко согнула в запястье правую руку. «Щелк!» — услышала она звук пружины. Предмет оказался у нее в руке. «Получай!» — взвизгнула она и замахнулась на него. Уперев руки в бедра, он оглушительно расхохотался, откинув назад свое пылающее лицо. «Ой, насмешила!» — закричал он и снова зашелся веселым хохотом. Она глупо уставилась на свою руку. В ней был зажат крепкий желтый банан с бело-голубой наклейкой «Чиквита». Она испуганно уронила его на ковер. «Ты скажешь», — прошептал он, — «обязательно скажешь». И Дайна поняла, что он прав. Она быстро повернулась, настолько быстро, что ей на секунду удалось застать врасплох даже темного человека. Одна из его черных рук дернулась, но успела лишь вырвать кусок шелка из ее блузки. Дайна прыгнула на стеклянную стену. «Нет!» — закричал он, и она ощутила черный ветер у себя за спиной. Она ударилась лбом о стену и увидела, как удивительно толстые куски стекла летят вниз на автомобильную стоянку, расположенную под окнами отеля. Трещины разбежались по всему окну. Инерция вынесла ее тело в образовавшуюся дыру, и там она застряла, истекая кровью. Она почувствовала прикосновение его рук и подумала о том, сколько времени ему потребуется, чтобы заставить ее сознаться. «Час? Два? Я видела Тома, и ты не можешь учуять его, потому что он отличается от нас. Она убила себя, резко бросив голову вправо. Острый, как бритва, край стекла впился ей в горло. Другой осколок ткнулся в правый глаз. На мгновение тело ее напряглось, и руки стали судорожно биться о стекло. Потом она обмякла. В свой кабинет темный человек втащил кровоточащий труп. Рыча от ярости, Флэг пнул ее ногой. Безвольная податливость ее тела разъярила его еще больше. Рыча и вопя, он стал бить ее ногами. Глаза его полыхали темным огнем. Снаружи Ллойд и остальные побледнели. Они переглянулись. Это уже было свыше их сил. Дженни, Кен и Уитни ушли всем своим видом, пытаясь показать, что они ничего не слышали. Остался один Ллойд. Но не потому, что хотел этого, а потому что знал, что этого от него ждут. И, наконец, Флэг позвал его. Он сидел на столе, скрестив ноги и положив руки на колени. Смотрел он поверх Ллойда, в пространство. Ллойд увидел, что стеклянная стена пробита в центре. Острые края дыры были залиты кровью. На полу лежал неопределенный предмет по форме